Глава шестая. Одна женщина сказала Альфу Муни, что он похож на Адольфа Минту. И это глубоко запало ему в память. Возможно, какое-то сходство и вправду было из-за вечно грустного выражения лица, мешков под глазами, вислых усов, формы носа и подбородка. Во всяком случае, помня о сказанном, Муни обычно носил черную фетровую шляпу, сдвинутую на затылок, и американский галстук с крупным рисунком, небрежно повязываемый вокруг незастегнутого ворота рубашки. Муни редко надевал пиджак и ходил в рубахе с засученными рукавами и расстегнутом жилете. Потухшая сигара всегда торчала в уголке его рта и довершала американский вид. Но все это никого не обманывало, за исключением самого Муни. В течение 40 лет он тщетно пытался сколотить состояние. Он перепробовал кучу профессий, был букмекером, моряком, дирижером, шофером такси, бродячим торговцем, управляющим. Он зарабатывал деньги, терял их, снова зарабатывал и снова терял. Ему никогда не удавалось вовремя остановиться. Сейчас был нисходящий период. 3 года назад Муни заработал 500 фунтов на футбольном тотализаторе и вложил эти деньги в фотостудию, надеясь, что, заставив работать кого-то другого, он таким образом обманет собственную судьбу. Он нанял 3 молодых людей, и Гарри в их числе, чтобы те фотографировали прохожих, а также девушку Дорис Роджерс, которая проявляла пленки, печатала фотокарточки и вела все дела с клиентами. Муни же целыми днями стоял перед входом в студию, убежденный, что тем самым придает своему заведению особо завлекательный вид. Удивительно, но дело существовало уже 3 года, а для Муни такой срок был рекордным. Настало время подумать о перемене деятельности, однако на этот счет он не строил никаких иллюзий. Вот почему, когда Гарри попросил у него прибавки на 10 шиллингов, он лишь откинулся в кресле и горько рассмеялся. — Ты пойми, малыш, — произнес он, взмахивая сигареты, — это совершенно невозможно. Дела идут настолько плохо, что мне скоро придется закрыть эту лавочку. Подумай-ка сам. Вот из тех, кого ты фотографировал вчера, самое большое — 10% явятся за карточками. Это не работа. Слишком велика конкуренция. И потом, у людей нет денег на фотографии. Гарри нравился его хозяин. Муни никогда не врал. И если он говорил сейчас, что дела идут плохо и пора закрывать студию, то это была правда, а не просто удачный предлог, чтобы отказать в прибавке. Это была плохая новость. И если Муни прикроет дело, Гарри окажется без работы. Он пошел обсудить ситуацию с Дорис Роджерс, кругленькой женщиной с черными вьющимися волосами, остреньким носом и улыбкой, за которую все ее любили. О себе она не распространялась, но Гарри, тем не менее, кое-что знал о ней. Она была очень трудолюбивой, и Муни беззастенчиво этим пользовался. Он платил ей гроши, а работать заставлял действительно много. Она никогда не протестовала, часто оставалась после работы, и создавалось впечатление, что за пределами студии у нее не было никакой личной жизни. Гарри она нравилась. Как раз с такими женщинами и можно было дружить, не опасаясь никаких осложнений. Она, как всегда, хлопотала в лаборатории. Едва увидев лицо Гарри, Дорис сразу же все поняла. — Он вам жаловался на судьбу? — спросила она. — Еще хуже. Он сказал, что прикроет дело, если все будет так продолжаться. Дорис неприязненно кивнула. — Сам виноват. Он же ничего не делает и даже не пытается придумать что-нибудь новое. Она переложила карточки в фиксаж. Какие ваши планы, Гарри? Ничего определенного. Можно, конечно, попроситься в Квик-фото, но вряд ли они возьмут меня. А что слышно у вас? Дорис пожала плечами. Я наверняка найду что-нибудь. Почему бы вам не подкинуть ему идею ночных фотосъемок? Я уверена, что это пойдет неплохо. Ему не придется увеличить вам зарплату, если вы будете работать ночью. Действительно. Я об этом как-то не подумал. Спасибо, Дорис. Я ему скажу, что буду претендовать на долю с доходов. Так и надо. Когда Гарри снова появился у Муни, тот все еще качался в кресле. «Ну и что?» — бормотал он. «Что там еще?» «Ни на минуту меня не оставляют в покое в этой лавочке. Вы решительно хотите меня доконать?» «У меня есть идея, мистер Муни. А почему бы нам не делать ночные съемки на улице? В этом есть новизна, которая может заинтересовать клиентов». Муни не сразу понял достоинство новой идеи, и так как она не была его собственной, он принялся ее ругать. «Разумеется, это не глупее, чем что-то другое», — согласился он, — «но не годится. Нужен качественный материал, а он стоит дорого. Затем необходимы лампы, их тоже нет. И к тому же у меня денег кот наплакал. Вспышка у меня есть, ну а за лампы я заплачу». «Что?» — «Повторите», — произнес Муни, широко раскрыв глаза, — «у меня есть необходимое оборудование, и, кроме того, я заплачу за лампы». Муни скривился. — «Ну и что? Это, наверное, ловушка». Гарри не смог удержаться от усмешки. — «Я хочу 1/3 доходов, кроме моей зарплаты. Прежде всего, идея моя. Я даю материал и работаю ночью». «Треть? Ты хочешь моей погибели? Послушай, малыш. Ну, положим, 1/4 тебе, и ты, разумеется, платишь за лампы. 1/3 или ничего. Мне нужны деньги». «А если я тебе скажу, что не согласен? Я пойду со своей идеей в Квик-фото. Они должны ухватиться». «Квик-фото?» — проблеял Муни. «Это банда пиратов? Послушай, Гарри, и ты меня бросишь ради этой банды сволочей? Они не пираты и не сволочи, мистер Муни. Они работают очень хорошо. И если вы мне не дадите 1/3, у них я ее точно получу». Муни поколебался еще немного, но, видя решительность Гарри, согласился. «Хорошо», — пробормотал он. «Согласен на 1/3. Но что это с тобой случилось? Ты стал деловым человеком? И потом, зачем тебе понадобились деньги?» «Всем нужны деньги». Гарри покраснел. Муни посмотрел на него и воскликнул. «Боже! Уж не хочешь ли ты жениться? И для этого тебе нужны деньги». «Так в этом замешана девчонка». «Ничего подобного. Я вас уверяю, мистер Муни. Ладно, я пошел за материалом и начну сегодня же вечером». «Согласен. Я буду здесь до 10:30. Не задерживайся и приходи рассказать, как идут дела». «Хорошо». Гарри уже выходил из комнаты, когда Муни позвал его. «Эй, Гарри!» «Что, мистер Муни?» «Ну, а как эта девчонка? Хорошенькая?» «И все уже обговорено у вас?» — спросил Муни, подмигивая. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал Гарри и быстро вышел из кабинета. Муни откинулся в кресле и принялся петь. «Любовь, любовь — это прекрасно!»